предложил дать Татьяне успокоительное, но девушка отрицательно помотала головой. Тут ее можно было понять, належалась уже в бессознанке. Когда она вытерла слезы, то попросила поподробнее рассказать о том, как и где ее нашли. Тут в нашем разговоре и появилась тема Фоггеров. Мой рассказ явно ее встревожил. Вцепилась руками в одеяло и потянула его на себя. Я притормозил, стараясь подбирать слова и не нагнетать. Пытался узнать, помнит ли она что-нибудь о том, как была в мерзлоте. Однако, кроме символов, которые девушка постоянно рисовала, она ничего не помнила. Темнота, пустота, очертания монолита и вертящиеся по кругу непонятные символы. Ощущение беспричинной тревоги и смутные силуэты. Вот и все, что подбросило ей память. Ни слова о том помещении, которое в ее воспоминаниях увидел я. Я предложил Татьяне выбор, как только она окончательно поправится, остаться на 37-й, переехать в Вавилон или даже на Большую Землю. Был уверен, что мне удастся договориться с Симоновым, или на худой конец с Лыном, чтобы обеспечить Татьяну жильем и работой и гарантировать ей минимальную безопасность. Девушка ненадолго задумалась, но потом решительно отвергла идею с адаптацией в новом мире. Решила пока остаться с нами. Я согласился. Это и мне казалось самым лучшим вариантом. Не знаю, как насчет научных исследований, но какое-нибудь дело мы ей точно найдем. Увидел через стекло, что за дверью уже топчется Роберт со стаканом какого-то витаминного коктейля оранжевого цвета. Попрощался с Татьяной, пообещав ей снова заглянуть на днях, и весело кивнул Бобу, открывая перед ним дверь. «Это же мне витамины?» – спросил я, хватаясь за прозрачный кувшин. «Ага», – разбежался. «Твои добавки на кухне стоят. Смешивай и пользуйся в свое удовольствие», – отозвался Боб и просочился мимо меня к кровати Татьяны. «Добрый день». Выспалась. Я спустился на первый этаж и прошел на кухню. Между любезно оставленными для меня витаминными добавками и кофе, выбрал последний. Еще и пачку шоколадных печенек с собой прихватил, чем вызвал нездоровый интерес Чипзика. При том, что он был на улице и гонял по двору базы, собирая какой-то мусор. Удивительный слух, я всего лишь фантиком пошуршал, а у него уже ушки на макушке. Я приник к окну, разглядывая нашего зверька. Может, у него тоже суперсилы какие есть? Эх, ну ни разу ты не белочка. Конечно, я помахал зверьку рукой, зазывая домой. Хотя если в фигуральном смысле и под алкашку, то такая белочка в самый раз будет. Ладно, зато наш, считай родной. Оторвавшись от окна, прошел к себе в комнату и уселся за стол. Открыл все файлы, которые успел скопировать в библиотеке. Снова перечитал описание местности и нанес координаты на актуальную карту мерзлоты. Точка, куда я направлялся, находилась в серой зоне, то есть там, где было опасно и не изучено. Потыкался в карту, похожую на разрезанный на мелкие кусочки пирог, в центре которого был портал на Большую Землю. Рядом с ним крупное пятно застройки, Вавилон. А дальше все расходилось слоями, этакой спиралью. Ближайший к центру слой, сектор от 1 до 9, чистейшая, абсолютно, если не считать бандитов, безопасная зона мерзлоты. На втором слое сектора уже начинались с 10 и до 28, и так далее, на каждом витке от 7 до 20 секторов в зависимости от естественных границ. При этом по соседству с, например, 15 сектором, по бокам были 14 и 16, а сверху уже 23. А чем дальше от центра, тем опаснее становились участки, от условно безопасного эха до альфа и совсем серых зон, и пилить мне на другой край пирога, практически мимо Вавилона. Так что можно будет заскочить знакомых проведать. Полез смотреть, что еще есть интересного на пути. На пересечении зоны Чарли и Браво разглядел обозначение городка спутника, Айстаун 5, возможное местечко, где что-то замышляют Фоггеры. Информацию я тогда передал авангарду и всем заинтересованным, но результата пока не было. Так почему бы самому не проверить? Сдвинул прямую линию проложенного маршрута, ткнув в городок, а потом посмотрел, где раскиданы остальные Айстауны. Далековато раскидало. Начнем с этого пока. Айстаун 5 занимал площадь 40 с лишним километров. Единственное, что было в нем примечательного, цементный завод, который дымил тут уже лет 20. Он принадлежал ирландской ЦРХ. Цемент, конечно, был весьма условным, скорее, особая смесь с запредельным классом морозостойкости. Куча химии присадок, сложное производство и высокий ценник, но добрая половина мерзлоты была построена именно из их бетона. Углубляться в описание деятельности компании и секретов производства стройматериалов я не стал. перекинул маршрут в систему Ориджа и вышел в гостиную. Завтра стартую. Глава 22. Через неделю пути впереди меня замаячили контуры Айстауна 5. Сам городок представлял из себя длиннющий плоский ангар и имел весьма расплывчатые очертания, прячась в низинке между двумя промышленными монстрами. Старый завод, построенный в самом начале освоения мерзлоты, сейчас заброшенный, и новый, возведенный уже из современных материалов и сейчас работающий на полную мощность. Так сказать, секторообразующее предприятие. 14-й сектор, на втором кольце от Вавилона. Считай, цивилизация с налаженной инфраструктурой, большим количеством раскиданных вокруг поселений и разнообразных хозяйств, и практически полным отсутствием монстров. Мерзлотных монстров, так вторым большим предприятием сектора, где-то на окраине, была самая настоящая тюрьма. Но завод, конечно, внушал. Толстые высокие трубы, из которых валил густой белый дым, массивные стены с какими-то галереями и переходами, грохот, который стало слышно даже раньше, чем сам завод открылся виду. Хотя здесь я, пожалуй, лукавлю, самую огромную башню, мигающую сигнальными огнями, да на фоне закатного солнца я все-таки раньше заметил. Самое крупное производство во всей мерзлоте. Одних только сотрудников около 2000, и все они жили в Айстауне. Самое то для фобгеров попытаться массово заполучить новые тела для своих заархивированных сознаний. Прибавил скорость, разогнав свой Митсубиси до 50 км в час, и, заставляя машину преодолевать наметенные недавним ураганом сугробы, стал пробираться к раскатанному тракту. Огромное солнце зависло прямо над городом, готовая скатиться за возвышающиеся постройки в специально отведенное для этого время. А пока застывший красный шар добрался лишь до полоски дыма, щедро выдаваемым трубами, я втянул в себя воздух. Даже на расстоянии 5 км от города ощутил химический запах, немного отдающий цитрусом. Ради интереса запросил у искорки состав воздуха. Оказалось, что запах, который я чувствовал, был характерен для специального нейтрализатора вредных химических веществ. Жопа мира, ну или мерзлоты, а об экологических стандартах никто не забыл. Дорога, на которой я оказался, позволила мне ускориться. Последние километры до Айстауна я преодолел на скорости 80. Правда, очередь, образовавшаяся на блокпосте, меня не обрадовала. Хвост из машин растянулся почти на километр от главных ворот, и это даже не в шлюз, а просто на охраняемый периметр. Судя по тому, что многие дроиды вылезли из своих транспортников и праздно расхаживали вокруг них, двигалась очередь медленно. Я пристроился в хвост к зеленому, довольно обшарпанному пикапу, за рулем которого сидел старенький китайский клон в серой броне, и тоже вылез из машины. Прошел вперед, чтобы понять, в чем причина такой задержки. Вроде как не самое туристическое место. Подойдя поближе к пропускному пункту, увидел, что на въезде стоят 3 жилых фургона, каждый из которых был рассчитан мест на 10-15, кажись, гастарбайтеры на заработки. У первого из них стоял боевой клон в сине-голубой броне с логотипом Гарда Сочна. Помимо цвета брони, клона отличала еще зелено-оранжевая окантовка визора и черно-желтые дробовики-тазеры. Что-то более серьезное обнаружилось на вышках и бетонных дотах, расположенных сразу за воротами. Дроид был занят проверкой списков въезжающих посетителей в фургонах, и все его внимание поглощала тач-панель, которую он держал в левой руке. Рядом с воротами были закреплены большие информационные экраны, 5 штук на одинаковом расстоянии друг от друга. Похожи были на те, что в гильдии выдавали информацию по расценкам, разве что размером побольше. Почти у всех из них толпились дроиды, видимо, так же как и я, желающие убить время в очереди. Я подошел к ближайшей плазме и снова оказался в очереди, на этот раз за информацией. Передо мной стояла группа из 3 дроидов, неплохо оснащенных кастомов. На броне каждого из них красовался ирландский флаг. «Стой, Рари, так мы не успеем обернуться», — проговорил один из дроидов, толкая в плечо своего приятеля. «Встреча с бесом в 5, а в 8 уже праздник. А ты сколько с ним собрался сидеть? Возьмем товар, и дело с концом», — отозвался Рари. «Бес в последнее время много фуфла гонит, качество надо будет проверять», — покачал головой дроид. Заметив, что они не одни, дроиды умолкли, быстро пролистали еще несколько разделов на экране, мне показалось, что больше для проформы, и отошли в сторону. А я таким образом заполучил плазму в свое полное распоряжение. Быстро смахнул влево план города, такой же вытянутый и прямоугольный, как сам экран. Он у меня и так был благодаря искорке,

сорвался маленький красный пикап. Марьяна спешила на праздник, активировал маскировку и быстро перемахнул через забор. Прокрался под камерой, выпрямился в полный рост и обычной походкой подошел к дроиду. «Если оператор на месте, буду косить под заблудившегося туриста». Но со стороны дроида тишина, а вот с улицы послышались дружные радостные крики с обратным отсчетом. 20, 19. Осмотрел дроида, зафиксировав встроенный в запястье электронный ключ. Приподнял и, кряхтя в кресле, понес к контейнеру. Напряжение мышц хоть и в голове, но все равно напряжение. Открыл замок и отнес охранника обратно, развернув его в другую сторону. Закрылся в контейнере и огляделся. Инструменты и ящики, судя по весу, пустые. Между ними узкий проход в заднюю часть контейнера, а там крышка люка, на которой мигал красным сигнал электронного замка. С улицы донеслось 3, 2, и в момент, когда крикнули 1, и над городом бабахнул первый фейерверк, я выбил люк. Глава 24. Быстро спустился на несколько железных ступеней, развернулся и кое-как задвинул искривленную крышку люка. Прислушался, пытаясь вычленить в грохоте фейерверка звуки тревоги, и продолжил спуск, пока не оказался в начале неосвещенного коридора, расходящегося в две стороны. С одной тупик, заваленный ящиками, а с другой – длинный проход, терявшийся в темноте. Воздух был немного затхлым, как будто сырым, хотя сырости здесь быть не могло. Пространство было полностью герметичным. Я не увидел льда ни на стенах, ни на каменном полу, да и холодом ниоткуда не веяло. Правда, насчет воздушных фильтров особо никто не заморачивался. Очевидно, что проходом пользовались от случая к случаю. Мусором не завален, агрегаты работают, но ни дополнительного кондиционирования, ни освещения. На потолке небольшие круглые коробочки, похожие на противопожарную сигнализацию, от которых шло едва уловимое излучение. Пошел вперед, держа скаутга наготове и наблюдая за энергетическим следом, тающим в воздухе. Разноцветные, еле видимые завихрения энергии роились на расстоянии нескольких метров от меня. А, значит, не так давно здесь кто-то был. Первая мысль все равно была о Фоггерах. Нашли или сами сделали тоннель, ведущий в город, и по-тихому оцифровывают местных жителей. Однако энергия, которую я видел, была другого свойства. Мелкие монстры или обычные дроиды. Фоггеров система распознавала по-другому, и цвет энергии там был с черным отливом. К тому же ни предательского плотного тумана, ни гнетущей тишины. Вспомнил диалог кастомов, который слышал на въезде. Там, где есть богатые предприятия, есть и криминал. Может, здесь тоже действует какая-то подпольная группировка? Тоннель уводил меня все дальше от Айстауна. Никуда не сворачивал и не предлагал выбрать маршрут. Я просто шел по прямой. Через какое-то время ускорился и перешел на бег. Вокруг было тихо. Датчики не фиксировали стороннего движения. Я был в тоннеле один. Не сбавляя темпа, пробежал около 5 километров. Сверился с закачанной в систему картой города. Судя по всему, я двигался по направлению к окраине Айстауна, туда, где, по словам моего мимолетного знакомого Билла, находилась проклятая развалюха с покосившимися над ней трубами, то есть к старому зданию завода. Коридор начал петлять, я как будто шел по главной подземной улице. Только ангаров и времянок на окраинах не хватало. Продвинулся еще на 2 километра вперед и уткнулся в бронированную дверь, относительно новую и потому выделяющуюся на фоне остального тоннеля. Приложил голову к двери и прислушался. Снова стук, или шаги и какой-то непонятный шум. Замок электронный, но простейший. Такие искорка уже научилась взламывать. Правда, пока долго. Так что через 10 минут механизм открылся почти бесшумно, и я оказался внутри. Передо мной был старый цементный цех. Пылища тут была такая, что мне даже в кресле нос защекотало. Помещение не освещалось, но сквозь грязные бронированные стекла в потолке проникало немного света, затягивая все вокруг в бледный сумрак. Температура была низкая, для человека, чуть выше нуля, что странно для заброшенного здания. Судя по датчикам, здесь даже дышать было можно, хоть и с трудом и не очень долго. Такое ощущение, что генераторы все еще работают, но не в полную мощность. Или же кто-то оборудовал себе какой-то закуток, а здесь уже остатки. В сумраке выпирали силуэты старого оборудования. Прямо передо мной на полу валялась огромная шестерня, наполовину погребенная под слоем застывшего цемента. Диаметр детали был 1-2 метра, ну и весила она, наверняка тонн 25-30, не меньше. Справа, около стены, обнаружил внушительную гору уже готовой, но брошенной,